Глава 33. Когда в последний учебный день я вышел из нашей квартиры, Террио снова был в лифте. Ухмылялся и манил. Он, вероятно, ожидал, что я съежусь от страха, как в первый раз, когда увидел его там. Но хренушки. Мне было страшно. Но не так, чтобы очень. Потому что я к нему привык, как привыкаешь к бородавке или родинке на лице, даже если это и уродливо. На этот раз я был больше зол, чем напуган, потому что он ни хрена не оставлял меня в покое. Вместо того, чтобы съежиться, я рванулся вперед и вытянул руку, чтобы остановить закрытие дверей лифта. Я не собирался к нему садиться, господи, нет, но и не собирался отпускать двери, пока не получу ответа на свои вопросы. «У моей матери на самом деле рак?» И снова его лицо исказилось, как будто я причинял ему боль. И снова я надеялся, что это так. «У моей матери рак?» «Я не знаю». То, как он смотрел на меня, знаете старую поговорку о том, что взглядом может убить? «Тогда зачем ты это сказал?» Он упал на сиденье в кабине, прижав руки к груди, как будто это я напугал его. Он повернул голову, показывая мне огромное выходное пулевое отверстие, но если он думал, что это заставит меня отпустить дверь и отступить, то ошибался. Как бы страшно мне ни было, я к этому привык. «Зачем ты это сказал?» «Потому что я тебя ненавижу», — сказал Террио и оскалил зубы. «Почему ты все еще здесь? Как такое может быть?» «Я не знаю». «Уходи!» Он ничего не ответил. «Уходи!» «Я никуда не уйду! Я никуда никогда не уйду!» Это чертовски меня напугало, и моя рука упала, как будто набрала вес. «До встречи, чемпион!» Двери лифта захлопнулись, но кабина никуда не поехала, потому что внутри не было никого, кто мог бы нажать на кнопки. Когда я нажал ту, что была на моей стороне, двери пустого лифта распахнулись, но я все равно спустился по лестнице. «Я к нему привыкну», — подумал я. «Я привык к дыре в его голове и к нему привыкну. Не похоже, чтобы он мог причинить мне боль». Но в некотором смысле он уже причинял мне боль. Двойка на тесте по математике и безвольное барахтанье в бассейне на соревнованиях по плаванию были всего лишь двумя примерами из многих. Я плохо спал. Мама уже прокомментировала мешки под моими глазами. И небольшие шумы, даже упавшая книга в читальном зале, заставляли меня вздрогнуть. Я все думал, что открою шкаф, чтобы взять рубашку, и он будет там, мой личный бугимен, или под кроватью. А что, если он схватит меня за запястье или за болтающуюся ногу, пока я сплю? Я не думал, что он может схватить, но на 100% уверен не был, особенно если он становился сильнее. Что, если я проснусь, а он будет лежать со мной в кровати? Может быть, даже держаться за мои причиндалы? Это была идея, которая, однажды придя в голову, не могла быть неосмысленной. А может, кое-что похуже? Что, если он будет преследовать меня? Потому что это было именно так. Когда мне будет 20 или 40? Что, если он будет ждать меня там, когда я умру в 89, чтобы поприветствовать в загробной жизни, где он будет продолжать свои преследования даже после того, как я умру? «Если это награда за добрые дела», — подумал я однажды ночью, глядя в окно и наблюдая за тем, как бомбила стоит через дорогу под своим фонарем, — «то я больше не хочу их делать».